В метро он жутко ругал себя всю дорогу. Бизнесмен чертов. Экономику изучаешь, а элементарно торговаться не можешь. Он бы за десятку отдал. Берет ведь задарма. А деньги ему нужны. Ох, как нужны. А тебе, как видно, не нужны. Ты у нас миллионер. Так костерил себя, что даже книгу по обыкновению своему не открыл. Не было должного настроя. И вообще, к этой странной книжке априори сложилось у Давида неприязненное отношение. Уж слишком она была чудная. Сам издат? На раз, безусловно. Но откуда такая качественная печать? Бумага, переплет, буржуазная пропаганда? Но тогда где хотя бы два слова? Что это? Кто это? Зачем? Кому предназначается? Предисловие какое-нибудь, в конце-то концов. Ни черта. Заговор посвященных. Фантастический роман. И сплошной текст от 3-й до 320-й страницы. Русский текст. Любопытный. Все-таки он начал читать. В тот же день, перед сном, было там про какого-то полицейского. Российская империя, обратно переименованный Кёнигсберг, начало 21 века. Не фантастика, а полный бред. Интересные детали попадались. Язык — ничего, любопытный. Сексуха — очень откровенно, не по-нашему. А в целом раздражало, потому что непонятно. Например, остров Крым у Аксенова — тоже своего рода фантастика. Но там сатира, ясно, с полоборота. А здесь... Ни два, ни полтора. Как говорили в школе, что хотел сказать автор? Подряд он прочел немного, листанул вперед. Там пошла какая-то философская заумь, стилизованная под канонические религиозные тексты. Читалось с трудом, выхватывались отдельные интересные фразы. Что-то запомнилось, но вообще захотелось бросить. И он бросил. Погасил свет. А на следующий день и позже все некогда было вернуться к этой тоскливой ахинее антисоветского происхождения. Друзья буквально завалили книгами, которые надо было читать срочно. И когда недели через 2-3 Эдик приволок ему Набокова, Лолиту, и приглашение на казнь, захотелось в благодарность тоже дать ему что-нибудь этакое. И он, очевидно, подсознательно стремясь избавиться от непонятно раздражающей книги, предложил Цукерману заговор посвященных. Цукерман вцепился с энтузиазмом, а во что он вцеплялся без энтузиазма? И книжка канула навсегда. Но ведь помнил же он что-то, даже теперь что-то помнил. Давид напрягся, закрыл глаза, расслабился, еще раз напрягся, и всплыли из памяти две страницы, разворот с фотографической точностью. Вплотную к нему Борис и вкрадчиво зашептал на арамейском: «А вот скажите, владыка Шагор, почему так непреклонен великий закон случайных чисел?» «Вот он, закон случайных чисел, вот он! Только не спугнуть текст, только удержать». «А я объясню вам, друг мой Борис», — молвил Шагор, поднимаясь. «Однако позвольте мне перейти на греческий, так понятнее будет». «Я предпочел бы на древнекитайском, ну, как вам угодно, коллега. Еще одно маленькое уточнение. Отбор на высшие уровни не подчиняется, насколько я могу судить, этому закону. Вы согласны?» — О, безусловно. Так слушайте, информационное пространство второго уровня не бесконечно. Такова была и есть изначальная данность. Машина не умеет и не хочет иметь дело с бесконечно большими величинами. — Машина, — подумал Шумахер. — Конечно, он имел в виду компьютер. чрезвычайно удобный греческий язык. Что за люди эти демиурги? Он, кажется, даже не уловил моего сарказма по поводу древнекитайского. Далась им поэтика мертвых языков. Интересно, сколько иероглифов понадобилось бы в действительности для обозначения слова «компьютер»? Да не просто компьютер, а компьютер 9-го поколения. Может, всего один? Машина имеет дело с конечными величинами, и это касается как числа критериев оценки, так и количества принципов отбора, то есть величин второго и третьего логического порядка, вещал владыка. Эксперимент на условной модели с отбором по любым фиксированным факторам привел, заметьте, коллега, это очень важно, к весьма печальным результатам. Вы спите, что ли, мой юный нобелевский лауреат? Печальным результатом я называю полное разрушение модели объекта за относительно короткий промежуток времени. Нет, я не сплю, мой юный демиург. Опять не чувствует иронии, зараза. Если перевести все, что вы сказали, на нормальный английский язык, получается так. Проводя селекцию вида Homo sapiens, хоть по расовому признаку, что не оригинально, хоть по половому, что оригинально, но тоже не ново, хоть по принципу близости к кормушке, что наиболее традиционно, но и наиболее омерзительно, хоть по интеллекту, максимально современный, но и предельно глупый подход, ибо это, по сути, тот же спартанский отбор по состоянию здоровья. Хоть по любым другим, самым возвышенным и изысканным, религиозно-философским, морально-этическим, романтично-поэтическим и сексуально-идиотическим критериям. Результат один – медленное, но верное вымирание вида. Не остается ничего другого, как уповать на ее величество случайность. Так? Вы совершенно правы, хотя и многословны. А с чувством юмора у меня, прошу заметить, все в порядке, равно как и с чтением мыслей на любом из доступных вам языков. Только не подумайте, что теперь я стану мстить за оскорбление. Боже упаси! Мы, демиурги, и слов-то таких не знаем. Мы, демиурги, вообще народ тихий, затюканный, работаем без выходных. Премии нам не платят, зарплату задерживают, сволочи. А цены-то растут, хоть сегодня беги в Авир и прямиком. На этом страничка текста обрывалась. Давид поймал себя на том, что курит, и, как всегда, не доставая зажигалки. Черт, не хватало еще на людях такое выкинуть. Тут же рука потянулась к телефону. Цукермана, разумеется, теперь не найти. Но, может, Гоша что-то знает? Читать не читал, но вдруг хотя бы вспомнит, где взял книгу. Гоша был дома, и, что поразило, вспомнил с лету. Даже не пришлось название говорить. А ведь какой-то суеверный страх подсказывал Давиду. Не произноси вслух этих слов, заговор посвященных. Не произноси. Удивительно дурацкая история получилась, — охотно начал рассказывать Гоша. Чувствовалось, что дело прошлое, и теперь он откровенно смеется над всеми тогдашними неприятностями. Эту злосчастную книгу отцу принес знакомый полковник из погранслужбы. Они у себя на таможне конфискуют целые горы запрещенной литературы. В Шереметьеве, например, специальная машинка стоит и полагается тут же, не отходя от кассы, мелко-мелко шинковать в капусту всю эту вражью пропаганду и составлять акт. Но сам понимаешь, как у нас инструкции выполняются. Книжки ведь принимаются по счету, а макулатуру по весу. Так что все, что маломальски интересно, ни один псих уничтожать не станет. литература стабильно растаскивается сотрудниками. Не на продажу, нет. Продажа — это на самом деле уже статья. Распространением называется. Берут просто для себя. У нас же самая читающая страна в мире. А в комитете вообще сплошь профессиональные читатели работают. Папахин мой, например, очень любит всякую такую фигню читать. Но тут он ее, кажется, прочесть не успел. Хотя на полочке в глубине книжонка долго стояла. Черт меня дернул именно ее вытащить. Не прошло, кажется, и недели, как Папахин хватился. «Где, — говорит она, — ты брал?» И глаза совершенно дикие, как будто его через 5 минут уволят или расстреляют. Я испугался, конечно, и дурачком прикинулся, мол, знать не знаю и видеть не видел. Мне-то зачем эти проблемы? Ну ладно, вроде утихло все. А еще через какое-то время отец при мне разговаривал по телефону, как я понял, с начальством. Неприятно так разговаривал, нервничал. И вдруг совершенно неожиданно схватил меня за рукав и, прикрыв трубку свистящим шепотом, «Гоша, ты правда не брал эту книгу?» Я чуть не помер со страху, но все же не растерялся. «Да ты чего, па? Конечно, нет!» А он вдруг как-то странно успокоился и сказанул в трубку такое, я чуть не грохнулся посередине холла. «Товарищ генерал, — сказал он, — могу свидетельствовать, эта книга сама собой исчезла. Да, товарищ генерал, да, обязательно в письменном виде. До свидания, товарищ генерал». «Вот такие, брат, пироги с котятами! А у тебя, значит, свистнули книжонку мою? Красиво! Ну и хрен с ней, как говорится, дьяволу дьяволова. А мы тогда на твой двадцатничек неплохо погудели». Давид долго молчал ошарашенно, и Гоша счел нужным добавить. «Боишься, телефон прослушивают? Не бойся, сейчас уже времена другие». Однако в воскресенье выяснилось, что времена примерно те же, что и были.